на Западном фронте. Шел к концу 14-й год. На горизонте маячил 15-й. И становилось понятно, что к Рождеству война не закончится. Выстрел, раздавшийся в чужой стране, всколыхнул всю Европу и разбудил спящего гиганта давних распрей. Майора Хартфорда призвали на военную службу вместе с другими героями, уже присыпанных пылью войн. А лорд Эшбери переехал в свою лондонскую квартиру и присоединился к отряду местной обороны в Блумсбери. Мистер Фридерик, не подлежащий призыву после перенесенной в 1910 году пневмонии, сменил автомобили на аэропланы и получил от правительства специальный знак, удостоверяющий, что он вносит серьезный вклад в военную промышленность. «Слабое утешение», — сказала Нэнси, которая, как всегда, была в курсе. «Потому что мистер Фредерик всегда мечтал стать военным». История говорит нам, что к 1915 году проявился истинный характер войны. Но история, дама, капризная. Не советую доверять ей вслепую. В то время как во Франции молодые парни сражались в настоящем аду, в Ривертоне жизнь текла почти так же, как раньше. Нет, мы знали, конечно, что ситуация на Западном фронте зашла в тупик. Мистер Гамильтон ежедневно зачитывал нам тяжелые подробности из газет. Да и в быту появились проблемы, заставлявшие людей покачивать головами и судачить о войне. Но все это казалось несерьезным по сравнению с огромными возможностями, которые война давала тем, кому наскучила обыденная жизнь, тем, кто приветствовал новое время, позволяющее понять, чего ты стоишь. Леди Вайолет создавала и возглавляла бесчисленные комитеты, которые чем только не занимались. От размещения на посту беженцев поприличнее до чаепитий для приехавших в отпуск офицеров. По всей Британии девушки и девочки, а бывало даже и мальчики, защищали страну от врага со спицами в руках, вязали горы шарфов и носков для солдат. Фенни вязать не умела, но жаждала впечатлить мистера Фредерика своей самоотверженностью и занялась организацией отправки вязаных вещей на фронт. Их паковали в коробки и отсылали во Францию. Даже леди Клементина прониклась несвойственным ей духом патриотизма и взяла на постой одну из рекомендованных леди Вайолет бельгиек, пожилую леди с плохим английским, но хорошими манерами, у которой без конца выпытывала самые ужасные подробности войны. Незадолго до Рождества леди Вайолет пригласила леди Джемайму, Фенни и Хартфордов-младших в Ривертон на ежегодный праздник. Фенни с удовольствием осталась бы в Лондоне, где было не в пример веселее, но не осмелилась отклонить предложение женщины, за сына которой собиралась замуж, невзирая на то, что сам сын находился в другом месте и на дух не приносил Фенни. Пришлось ей коротать неделю за неделей в сельской глуши Эссекса. Она томилась так, как умеют томиться только молоденькие девушки, и развлекалась тем, что бродила из комнаты в комнату и репетировала грациозные позы на случай, если мистер Фредерик вдруг все-таки приедет. Рядом с ней Джемайма казалась еще более пухлой и неуклюжей, чем в прошлом году. Зато она была замужем и могла похвастаться не просто мужем, но мужем-героем. Каждый раз, когда мистер Гамильтон вносил серебряный поднос с новым письмом майора, Джемайма разыгрывала очередной акт спектакля «Жена военного». С благосклонным кивком она брала письмо, чуть прикрывала глаза, вздыхала, как само страдание, разрезала конверт и вынимала драгоценное содержимое. Затем письмо скорбным тоном зачитывалось всем, кого угораздило оказаться на тот момент в комнате. Однажды, когда Нэнси покупала рыбу у торговца, чай в гостиную пришлось нести мне, и я наткнулась как раз на такую сцену. Только я подала чайник, сидевшей в кресле леди Вайолет, как появился мистер Гамильтон, отягощенный драгоценным грузом. Джемайма схватила письмо с подноса и победно взглянула на Фенни. «Спасибо, Гамильтон», — поблагодарила она и взяла нож для писем с хрустальной ручкой. Вытащила помятые дорогой листки, осторожно расправила их и бегло проглядела перед тем, как зачитать вслух. «Дорогая Майми», — Джемайма остановилась, пряча улыбку между пухлых щек. «Это он меня так дома называет». «Пишу на бегу, старушка. Только что вернулся с обеда и меньше чем через час опять ухожу. Поэтому просто черкну пару слов, чтобы ты знала, что со мной все в порядке, и передала привет всем домашним». Джемайма водила глазами по строчкам, озвучивая основные моменты. «У них дожди, посылку получил, спасибо, миссис Таунсенд, за пудинг». «О, леди Вайолет, это для вас. Поцелуй родителей и передай им мои поздравления. Страшно жаль, что я снова не попаду в Ривертон на Рождество, но вы же знаете, что долг превыше всего, особенно сейчас, когда мы просто обязаны одолеть варваров. Не сомневайтесь, душой я буду с вами». «А он написал, где он?» — спросила леди Вайолет, беря с моего подноса кусочек пирога. «Где проведет праздник? Так хочется верить, что ему удастся справить его по-человечески». Джемайма с полным пирога ртом снова забегала глазами по строчкам. Я предложила пирог Фенни, но она взмахом руки отослала меня прочь, даже не посмотрев на угощение. Взгляд ее был прикован к письму. Как я поняла, записка майора всех разочаровала. Общие слова о еде да погоде. Хотя по вспыхнувшим щекам Джемаймы можно было предположить, что наиболее пикантные подробности она прочла про себя. «А, вот», — сказала она, тыча пухлым пальцем в последний абзац. «Он спрашивает, доставил ли ей мистер Уортингтон часы?» «Уортингтон?» — переспросила Фенни. «Это что, продавец из Харротс?» «Да нет, что ты!» — рассмеялась Джемайма. «Какое же ты еще дитя, Фенни?» Фенни натянуто улыбнулась. «Это шифр», — объяснила Джемайма. «Мы выдумали его во время англо-бурской войны. Маленький трюк, чтобы обойти цензуру. Часы мистера Уортингтона означают, что Джеймса перебрасывают на юг». «Как интересно!» пробормотала надутая Фенни. Она глотнула чаю, поджала губы и, сладко улыбнувшись, добавила. «Как, наверное, нелегко быть замужем за военным. Никогда не знаешь, что за новости принесет почта». «Да нет», — спокойно ответила Джемайма. «Я за него не волнуюсь. За него никто не волнуется. Ведь он герой. Награжден крестом Ордена Виктории, если ты не в курсе». Для Ханны и Эмилин время тянулось бесконечно. Они приехали в Ривертон уже 2 недели назад. Погода стояла ужасная. Приходилось сидеть дома. Уроков тоже не было. И девочки уже не знали, чем заняться. Переиграли во все игры. Веревочку, шарики, золотоискателей. Когда один игрок скребет другого по руке, пока не покажется кровь. Помогали миссис Таунсенд на кухне, пока животы не заболели от сырого теста. И уговорили няню отпереть чердак, чтобы искать там пыльные сокровища. Им так хотелось поиграть в игру. Я видела, как Ханна шарила в шкатулке и перечитывала старые книжки, когда думала, что ее никто не видит. Но для игры нужен был Дэвид, а он еще не приехал на каникулы. Однажды в конце ноября, когда я стирала к Рождеству лучшие скатерти, в прачечную влетела Эмилин. Постояла, огляделась и кинулась прямо к громадному бельевому шкафу. Рванула на себя дверь, и на пол упал круг света от свечи. «Ага», — торжествующе сказала она, — «я так и знала, что ты здесь». Эмилин вытянула руки, демонстрируя двух белых сахарных мышек, чуть потаявших по краям. «От миссис Таунсенд». Из шкафа показалась длинная рука, схватила одну из мышек и вернулась обратно. Эмилин лизнула свое лакомство. «Мне скучно. Ты что делаешь?» «Читаю», — ответили из шкафа. «Что читаешь?» Молчание. Эмилин заглянула в шкаф и сморщила носик. «Войну миров? Опять?» Нет ответа. Эмилин задумчиво пососала мышонка, внимательно оглядела его со всех сторон, сняла с липкого уха приставшую нитку. «Мы могли бы полететь на Марс, когда Дэвид приедет». Тишина. «Там будут марсиане, добрые и злые, и всякие опасности». Как любой младший ребенок, Эмилин с младенчества научилась угадывать настроение сестры и брата. Ей не надо было заглядывать в шкаф, чтобы понять, что она попала в точку. «Мы рассмотрим это на совете», — прозвучало в ответ. Эмилин радостно взвизгнула, захлопала липкими ладонями и задрала ногу, чтобы тоже залезть в шкаф. «А мы скажем Дэвиду, что это я придумала?» — спросила она. «Осторожно, свечка». «Я буду красить карты красным вместо зеленого. Правда, на Марсе деревья красные?» «Правда. И вода, и земля, и каналы, и кратеры». «Кратеры?» «Большие глубокие темные дыры, где марсиане держат своих детей». Из шкафа снова показалась рука и прикрыла дверцу. «Как колодцы?» — спросила Эмилин. «Еще глубже и темней». «А зачем они держат в них детей?» «Чтобы никто не видел страшных экспериментов, которые на них ставят». «Каких еще экспериментов?» — задохнулась от волнения Эмилин. «Узнаешь», — пообещала Ханна, — «если Дэвид вообще когда-нибудь приедет». А жизнь под лестницей, как обычно, отражала жизнь тех, кто наверху. Как-то вечером, когда хозяева и гости разошлись по спальням, слуги собрались на кухне у очага. Мистер Гамильтон и миссис Таунсенд уселись читать, а мы с Нэнси и Кэти подтащили к очагу стулья и сели со спицами в руках вязать шарфы. В окно бился холодный зимний ветер, от его порывов дрожали стоявшие на полках банки со специями. Мистер Гамильтон тряхнул головой и отложил «Таймс». Снял очки, протер глаза. «Снова плохие новости?» Миссис Таунсенд подняла глаза от рождественского меню. Щеки ее горели от жара. «Хуже некуда». Он вернул очки на место. «Большие потери под Ипром». Он встал и подошел к стене, где недавно повесил карту Европы. На ней красовались разных цветов булавки, обозначавшие армии и участки фронта из старых запасов Дэвида. Вынул с территории Франции одну из голубых булавок и заменил ее желтой, пробормотав себе под нос: «Не нравится мне все это». «А мне вот это», — вздохнула миссис Таунсенд, постучав карандашом по меню. «Как прикажете готовить рождественский ужин без масла, чая, даже и без индейки?» «У нас нет индейки?» — ахнула Кэти. «Не крылышко». «А что же мы будем подавать?» «Не наводи панику раньше времени», — покачала головой миссис Таунсенд. «Придумаю что-нибудь, как всегда». «Да, миссис Таунсенд», — уверенно согласилась Кэти. «Уж вы-то придумаете». Миссис Таунсенд подозрительно поглядела на нее. Уж не было ли в последних словах ирония? И снова взялась за меню. Я пыталась сосредоточиться на работе, но когда у меня в очередной раз спустилась петля, я отложила шарф и встала. Одна мысль не давала мне покоя весь вечер. Сегодня днем я видела в деревне кое-что непонятное. Я одернула фартук и обратилась к мистеру Гамильтону, который, понятное дело, знал все на свете. «Мистер Гамильтон», — начала я. «Да, Грейс», — взглянул он на меня поверх очков, сжимая в длинных тонких пальцах синий карандаш. Я опасливо оглянулась на остальных, но они вроде были заняты беседой. «В чем дело, девочка? Язык проглотила?» Я кашлянула. «Нет, мистер Гамильтон, я просто хотела кое-что спросить. Я сегодня была в деревне». «И что же? Говори, не бойся». Я снова оглянулась. «Мистер Гамильтон, а где Альфред?» «Наверху разливает херес». «Да в чем дело? При чем тут Альфред?» «Ну, просто я заметила его сегодня в деревне». «Да, он был там по моему поручению». «Я знаю, мистер Гамильтон. Я видела его у Макуэйтера. И видела, как он вышел». Я чуть не сжала губы. Почему-то вдруг расхотелось договаривать. «Он получил белое перо, мистер Гамильтон». «Белое перо?» Мистер Гамильтон вытаращил глаза и чуть не уронил карандаш. Я кивнула, вспомнив, как обычно быстрый и живой Альфред оцепенело стоял, разглядывая позорный подарок, а прохожие, понимающе шептались вокруг. Как он опустил глаза и пошел прочь, ссутулившись и склонив голову. «Белое перо?» К моей досаде мистер Гамильтон повторил это так громко, что все прислушались. «Что случилось, мистер Гамильтон?» — спросила миссис Таунсенд. Мистер Гамильтон провел рукой по щеке и помотал головой, не в силах поверить моим словам. «Альфред получил белое перо». «Нет», — скрикнула миссис Таунсенд, схватившись пухлой рукой за сердце. «Не может быть. Кто угодно, только не наш Альфред». «А откуда вы знаете?» — полюбопытствовала Нэнси. «Грейс видела. Сегодня утром, в деревне». Я кивнула, чувствуя дрожь при мысли о том, что раскрыла ящик Пандоры с чужими секретами. «А теперь и не закроешь». «Этого не может быть», — заявил мистер Гамильтон, одергивая куртку. Он вернулся к своему стулу и заправил дужки очков за уши. «Альфред не предатель. Он и так участвует в войне, неся службу здесь, в доме. Ценный работник в почтенной семье». «Но ведь это не то же самое, что сражаться на фронте, мистер Гамильтон», — возразила Кэти. «Именно что то же самое», — взорвался мистер Гамильтон. «В этой войне у каждого своя роль, Кэти, даже у тебя. Наш долг — хранить страну, чтобы солдаты, вернувшись с победой, увидели, что ничего не изменилось, их ждет прежняя жизнь». «Значит, ты даже и я, когда чищу кастрюли, я помогаю фронту?» — недоверчиво спросила Кэти. «Как ты чистишь, так нет», — отрезала миссис Таунсенд. «Да, Кэти», — ответил мистер Гамильтон. «Хорошая работа и вязание — вот ваш вклад в победу». «Наш вклад», — поправился он, взглянув на меня и Нэнси. «А, по-моему, этого недостаточно», — не поднимая головы, буркнула Нэнси. «Что-что?» Нэнси бросила спицы и сложила на колени худые руки. «Ну, осторожно начала она. Возьмем, к примеру, Альфреда. Молодой, здоровый парень. Разве он не принесет больше пользы там, во Франции, вместе с другими солдатами? А разливать херес может любой». «Любой?» Мистер Гамильтон даже побледнел. «Уж кто-кто, а ты, Нэнси, должна понимать, что служба в таком доме не каждому по плечу». Нэнси покраснела. «Конечно, мистер Гамильтон, я не то имела в виду». Она нервно постукивала костяшками пальцев друг о друга. «Я просто сама в последнее время чувствую себя какой-то бесполезной». Только лишь мистер Гамильтон собрался осудить подобные чувства, как на лестнице послышались шаги, и в кухню вбежал Альфред. Мистер Гамильтон поджал губы, и мы погрузились в конспиративное молчание. «Альфред», — наконец подала голос миссис Таунсенд, — «к чему лететь сверху вниз, сломя голову?» Она пошарила глазами и нашла меня. «Ты напугал бедную Грейс до полусмерти. Несчастная девочка чуть со стула не свалилась». Я робко улыбнулась Альфреду, потому что вовсе не испугалась, просто удивилась, как и остальные. И еще я чувствовала себя виноватой. Не надо было спрашивать у мистера Гамильтона про перо. Мне нравился Альфред, он был добрый и вечно пытался растормошить меня, когда я замыкалась в своей скорлупе. Нечестно было обсуждать его вот так, за спиной. «Извини, Грейс», — сказал Альфред, — «просто там мастер Дэвид приехал». «Да», — подтвердил мистер Гамильтон, взглянув на часы. «Как мы и ожидали. Доукинс должен был встретить его на станции с 10-часового поезда. Миссис Таунсенд держит ужин горячим. Неси его наверх». Альфред кивнул, переводя дыхание. «Только знаете что, мистер Гамильтон?» «Мастер Дэвид, он вернулся из Итона не один. С ним товарищ, думаю, сын лорда Хантера». Я затаила дыхание. «Ты говорил мне когда-то, что в любой истории есть точка невозвращения. Все главные герои вышли на сцену, и действие уже не остановить. Автор теряет контроль над сюжетом. И тот разворачивается сам по себе. С появлением Робби Хантера мы перешли Рубикон. А я? Я перейду его? Еще не поздно повернуть назад. Снова аккуратно переложить всех героев папиросной бумагой и уложить обратно в шкатулку моей памяти. Я улыбаюсь, чувствуя, что прервать этот рассказ — то же, что пытаться остановить бег времени. Я далеко не романтик, и не считаю, что события сами требуют о них рассказать. Зато я достаточно честна, чтобы признать, что хочу поделиться с тобой старой тайной. Итак, Робби Хантер. Зимой каждый из 10 000 томов, журналов и манускриптов библиотеки Ривертона доставали, вытирали и ставили на место. Ежегодный ритуал, который в 1846 году ввела мать нынешнего лорда Эшбери. «Она ненавидела пыль», — объяснила Нэнси, — «и на то имелись свои причины. Однажды темной осенней ночью маленький брат лорда, всеобщий любимец, которому не исполнилось еще и 3, заснул, чтобы никогда уже не проснуться. И хотя доктора не подтвердили ее догадку, мать была уверена, что младший сын задохнулся от пыли, которая копилась в доме с незапамятных времен. В особенности в библиотеке. Именно там в роковой день мальчики прятались среди старых карт с нанесенными на них маршрутами путешествий далеких предков. С леди Гитой Эшбери шутки были плохи. Задвинув подальше горе, она призвала на помощь силу и уверенность, которые помогли ей когда-то отказаться от родины, семьи и наследства ради любви. Она объявила войну, собрала войска и приказала им уничтожить коварного врага. Дом мыли и чистили целую неделю, прежде чем хозяйка решила, что теперь в нем нет ни намека на пыль. И лишь тогда она оплакала своего малыша. С тех пор каждый год, как только с деревьев слетали последние листья, уборку повторяли. Даже когда умерла ее основоположница, ничего не изменилось. Иступленная ненависть к пыли передалась новым поколениям Хартфордов вместе с жизнелюбием и голубыми глазами. Зимой 1915 года соблюсти ритуал выпало мне. Возможно, это была маленькая месть мистера Гамильтона за ту сумятицу, что я внесла в тишину ривертонской кухни своим рассказом об Альфреде. После завтрака он вызвал меня в буфетную, аккуратно прикрыл дверь и объяснил, какой чести я удостоена. «На эту неделю ты освобождаешься от своих обычных обязанностей, Грейс», — сказал он, улыбаясь мне из-за стола. «Каждое утро ты будешь приходить прямо в библиотеку, начиная с верхних полок и двигайся к нижним». Затем он приказал мне вооружиться тряпкой, перчатками и решимостью с честью выполнить нудную и тяжелую работу. «Помни, Грейс», — вещал мистер Гамильтон, упираясь в стол растопыренными пальцами, — «лорд Эшбери очень не любит пыли. На тебе лежит огромная ответственность, и ты должна быть благодарна».